Мстители сразу же после прибытия принялись за работу, так как знали, что время пришло. Фьюри и Джон сидели бок о бок. 343 Гуилт Спарк отвечала за транспортировку людей. Используя систему, она всегда могла узнать, не пострадает ли какой-нибудь покемон и не проявит ли он агрессию. Поэтому Джон сидел на кольце, направляя Фьюри и Мстителей туда, где покемонам требовалась помощь. Несмотря на то, что люди приняли покемонов с распростертыми объятиями, нашлись люди, у которых были злые намерения. Вот тут-то и пришли на помощь Мстители и Щит. Они приступили к уничтожению злых людей. Лига тоже следила за всем, и эта операция была долгой. Земля была огромной, и злые элементы приходили из морского региона, находились даже люди, которые хотели убить покемонов и съесть их. Это раздражало Мстителей, и в одном случае Виктор даже убил человека, который хотел убить покемона ради забавы. Виктор нашел информацию об этом человеке в интернете, и увиденное вызвало у него отвращение. Все люди были привлечены к ответственности, и они позаботились о том, чтобы пойманные люди были показаны общественности со всеми их преступлениями. Хотя им не удалось убить ни одного покемона, но некоторые пострадали. Джон позаботился о том, чтобы все покемоны могли отвечать, если к ним проявляется агрессия в любой форме. Таким образом, общественность узнала, что Мстители и полиция очень активно выслеживают людей, совершающих преступления против покемонов, и, соответственно, те, у кого были злые замыслы, отбрасывают их. Наконец, после целой недели охоты почти все люди были привлечены к ответственности, а Мстители получили отдых. Несмотря на то, что оставались 1-2 случая, Щит занимался их расследованием. Джон тоже устал после непрерывного получения уведомлений от системы. Шквал уведомлений ошеломлял его, но он понимал, что это необходимо для того, чтобы искоренить зло в обществе. Он отправился отдыхать, в то время как все Мстители тоже устали от столь масштабной миссии. После целого дня отдыха все собрались на совещание. Ну что, количество дел уменьшилось. Достаточно ли Щита, чтобы справиться с ними? Спросил Стив. Да, я проверяю шлем судьбы и вижу, что количество дел стало минимальным. Щит и Лига работают по своим направлениям, и поэтому количество дел уменьшилось, сказал Джон. Это хорошо, я говорил с Ауком. Корпорация Умбрелла скоро сможет производить покебалы. Мне придется самому охотиться на покемонов, сказал Тони. Я тоже пойду, сказал Флэш. Всем не терпелось получить своих первых покемонов. Правительство тем временем тоже занималось процессом внедрения покемонов в мир. Правительство дали указание, что каждый гражданин должен посмотреть аниме «Покемон», чтобы получить правильные знания о покемонах, и что в каждой стране будут уникальные 3 стартовых покемона для детей, которые хотят пройти путь тренера «Покемон». Правила игры будут точно такими же, как в аниме, а компания Umbrella будет отвечать за создание спортивных залов в сотрудничестве с местными властями. Разумеется, каждый человек мог ловить и диких покемонов, поскольку количество завезенных покемонов было огромным, более чем в 2 раза больше, чем население Земли. Джон позаботился о том, чтобы покемоны не голодали, поэтому с помощью системы он изменил экологию Земли. Люди с удивлением наблюдали, как после появления покемонов из-под Земли стремительно вырастают новые деревья и растения. И, конечно, все эти изменения оказали огромное влияние на общество. Некоторые люди даже объединялись и создавали новые культы вокруг легенд о покемонах. «В каждом мире есть сумасшедшие люди», — сказал Хэл, когда Виктор показывал кадры из разных стран мира после появления покемонов. «Они всегда будут присутствовать», — сказал Геральт. Что действительно удивило всех, так это то, что Цири была первым человеком, который получил дружбу от покемона и когда она вернулась. Это был Элджим, очень редкий покемон экстрасенсорного типа. «Цири, как ты получила дружбу?» — с завистью спросила Йен, увидев покемона, который сидел на плече Цири. Глава 249 «Человек-паук». Глава 249 «Человек-паук». Ну, его поймали в сеть какие-то люди в Африке. Несмотря на то, что он неплохо защищался, он был в меньшинстве. Поэтому я подошла и помогла ему. Тогда он начал следовать за мной. «Вот теперь мы здесь», — сказала Цири. «Как же так? Я спас так много покемонов. Почему меня не преследуют? Как же я хотел иметь такого спутника», — с грустью сказал Пьетро. «Через несколько дней здесь откроется ранчо. Я уверен, что ты сможешь следовать за профессором Ауком и научиться ловить покемонов», — сказал Джон. Никто не спрашивал о том, что Джон пытался ловить покемонов, — потому что Джон, мечтавший о мире покемонов, должен был наполнить свой разум всеми знаниями. Корпорация Umbrella уже начала строить ранчо и спортивные залы. Скоро будет создана соответствующая организация, которая будет контролировать спортзалы и правила. Правительства будут спонсировать спортзалы и принимать строгие законы, чтобы покемоны не использовались для нападения на людей. Любой человек, увлеченный в этом, будет подвергнут двойному наказанию. Покемонов можно будет использовать в целях спасения и только в этих целях, сказал Уэйн. Полностью согласен, сказал Артур, и все кивнули в знак согласия. Вам придется поговорить с Всемирным Советом, чтобы создать организацию, ответственную за это, заметил Джон. Да, и в ней будут заседать только легитимные люди. Например, профессора, сказал Беннер. Я думал, что население увеличится, когда появится мир. К счастью, люди не появились, как в случае с миром Наруто, сказала Наташа. Да, это было бы головной болью, Джон кивнул, приняв правильное решение не брать с собой людей. Люди в мире покемонов, наверное, были в бешенстве из-за пропавших покемонов, прокомментировал Клинт. Все рассмеялись над шуткой. Их мир приобрел покемонов, а другой мир потерял. Джон просто улыбнулся, ведь все это было огромным ложным миром. А как же специальные камни, Джон? Они понадобятся покемонам для различных целей. Они уже интегрировались в земную почву и распространились повсюду. Корпорация Umbrella может начать поиски после того, как найдет подходящие инструменты, ответил Джон. Я уверен, что у вас у всех сейчас есть работа. Идите домой, подзарядитесь. Скоро появятся первые покешары, а потом отправляйтесь развлекаться, сказал Уэйн. Прежде чем вы уйдете, я должен сказать, что нашел очень интересного ребенка. Он может перепрыгивать через здание с помощью какого-то шелка, который прикрепляется к стенам, и обладает огромной силой тела. Я увидел его, когда завершал небольшое дело о хулиганстве в Нью-Йорке. У него тоже, как и у Цири, был с собой покемон. Это был Спинарок, сообщил Тони. Питер Паркер, спросил Джон. Да, откуда ты знаешь? Мне пришлось обратиться к Гае, чтобы выяснить его личность. Он живет со своей тетей в Квинсе. Тони был удивлен. Все поняли, что этот ребенок имеет большое значение во вселенной, так как Джон знал об этом. Тони, пожалуйста, позаботься об этом ребенке. Будь его наставником, попросил Джон. И добавил, что Питер Паркер из этого мира очень привязан к Тони. Я, и наставником, я что, похож на няньку? Ошарашенно спросил Тони. Джон только посмотрел на него, прищурив глаза. Что, в других вселенных я его наставник? Спросил наконец Тони. Не совсем. В большинстве вселенных он потом связывается с мстителями, но здесь все будет по-другому. Если подумать, оставь его. Пусть растет сам. Скоро появятся дети. Просто бросим его им, Джон сказал. Дети в роли супергероев, не будет ли это опасно? Тревожно спросил Беннер. Спроси Брюса. Его сын пошел по стопам отца, заметил Джон. При этих словах Джона у всех широко раскрылись глаза. Все повернулись и посмотрели на Уэйна. Никто не ожидал, что у Уэйна есть сын. У тебя есть сын? Ах, ты ублюдок. Ты никому из нас не сказал. Тони почти кричал. Уэйн ничего не ответил, но спросил Джона. Дамиан и остальные придут? Да, ответил Джон. Брюс прищурил брови, когда Джон ответил так, словно его пытали. Господи, ты ненавидишь своего сына или что-то в этом роде? С кем у тебя был ребенок? Тони и остальные заинтересовались, потому что они никогда не ожидали, что у их предполагаемого верховного лидера есть ребенок от кого-то. Даже ребята из школы волков присоединились к ним, чтобы узнать об этом Дамиане. Уэйн вздохнул, понимая, что секрет раскрыт, и это не значит, что он ненавидел своего сына. На самом деле он им гордился. Просто этот ребенок родился не от нормального брака. «Дамиан, мой сын Италий Альгул», — спокойно сообщил Уэйн. «Альгул, она родственница Роса?» — спросил Стив, так как он был единственным, кто был связан с Росом, кроме Оливера и Уэйна. «Да, она дочь Роса. Черт, ты хоть нормально тренируешься в Нандапарбат или у тебя роман?» Тони не стеснялся насмехаться над Уэйном. «Это все в прошлом. Главное, что он придет», — сказал Джон. Глава 250. Новый фильм. Глава 250. Новый фильм. Всех больше интересовала интрижка Уэйна, но он о ней ничего не говорил. Подумать только. Таинственный, нелюдимый, почти всемогущий и грозный Бэтмен оказался втянут в романтические отношения. И даже стал отцом. В такое верилось с большим трудом. После этой ошеломляющей новости у каждого в голове родились куча вопросов. но получить ответа никто не смог. Поэтому все погрустнели, когда Брюс просто ушел, ничего не сказав. «Ладно, ребята, вы можете спросить сына, когда он приедет. А теперь давайте вернемся», — сказал Джон и исчез, появившись в башне судьбы. Теперь ему нужно было подумать, какого покемона он предпочтет. Аудина была бы идеальна, чтобы поддерживать здесь чистоту. Она могла бы помогать и в приготовлении пищи, и даже лечить. «Я просто поставлю Виктини в зал правосудия, и это будет гарантией того, что мы никогда не останемся без власти». В конце концов, слухи о победе удачи родились не на пустом месте, подумал Джон. «Я выберу покемонов, которые мне понравятся, позже, когда они мне попадутся. А пока давайте я поищу Аудина». Джон поискал в системе местоположение Аудина. Найдя его, он исчез. В следующий момент он оказался в лесу в Японии, где увидел неподалеку Аудина, которая ела ягоду. Аудина повернула голову и посмотрела на Джона. Будучи призванным Джоном, каждый покемон чувствовал себя комфортно рядом с ним. Поэтому Аудина очень обрадовалась, увидев его. Она сразу же подошла и обняла его. Джону было очень приятно это объятие, так как он почувствовал, что теперь его одиночество дома пройдет. «Хочешь пойти со мной? Там будет достаточно еды, и ты сможешь есть все, что захочешь», — сказал Джон. Как обычно, он дал свободу воли и покемонам. Он хотел, чтобы у каждого был свой путь. Если эта бы Аудина отказалась, он пошел бы искать другую Аудина. Но эта Аудина поняла, что имел в виду Джон, и тут же с восторгом кивнула, с радостью согласившись пойти с ним. Джон улыбнулся и в следующее мгновение исчез вместе с ней. Когда он добрался до дома, ему позвонил отец и спросил о здоровье и обо всем остальном. И после долгих разговоров отец, наконец, назвал причину своего звонка. «Сынок, можно мне купить покемона?» – спросил Джеймсон низким голосом. Джон рассмеялся, чувствуя, что отец стесняется спросить его об этом. «Конечно, папа. Какого ты хочешь?» – спросил Джон. «Я хочу Вулпикса. Они выглядят очень милыми и симпатичными», – сказал Джеймсон. Джон почувствовал себя странно, он никогда не думал, что его отец может любить такие милые вещи. «Хорошо, когда корпорация Umbrella выпустит покеболы, я отведу тебя к одному из них», – весело ответил Джон. «Спасибо, сынок», – радостно сказал Джеймсон. Поговорив еще несколько минут, они завершили разговор. Аудина хорошо устроилась в башне судьбы. Хотя это было не самое подходящее место для жизни, но все же лучше, чем жить в лесу. После первоначального волнения люди постепенно адаптировались к покемонам, живущим на земле. К концу августа покеболы наконец-то были выпущены. Корпорации Umbrella пришлось работать сверхурочно, чтобы быстро выпустить эти покеболы. Как только шары появились в продаже, люди бросились в магазины компании, чтобы купить их. Пиппер знала, что так будет, и заказала огромное количество этих мечей. Взяв уроки ловли покемонов у профессора Аука, Тони и другие отправились на охоту за покемонами. Даже Вижн присоединился к этой охоте. Джон хотел посмотреть, каких покемонов они поймают. В последнее время он заметил, что Вижн и Ванда стали довольно близко общаться, а так как школа находилась в кольце, то Вижн проводил время там. Прошел целый месяц, и наступило время выхода фильма. Все, как обычно, пришли на фильм, только в этот раз они пришли с покемонами. Даже у некоторых зрителей, пришедших на премьеру, были покемоны. Теперь наличие покемонов стало предметом гордости людей. Благодаря поощрению со стороны правительства и покемонам, обладающим странной силой, они полюбились публике. Как и всегда, Щит и Лига продолжали следить за всем происходящим. Гая создала вспомогательный который постоянно следил за покемонами, чтобы не причинить вреда ни им, ни людям. С появлением покемонов население почувствовало себя более защищенным, ведь теперь у него появилась защита на случай инопланетной угрозы. Правительство также позаботилось о том, чтобы со всеми покемонами обращались хорошо, и люди не устраивали охоту на покемонов просто ради забавы. Ни один человек не мог иметь более 4 покемонов, это был предел, и каждый год он должен был приходить на обследование в больнице для покемонов, чтобы проверить их здоровье. Джон был рад таким изменениям. Тони и другие тоже прибыли. Весь месяц они бегали по окрестностям, ловя покемонов, и теперь они были здесь с огромными улыбками. Даже Уин улыбался, что означало его удачную охоту. Глава 251. Другой Джон. Глава 251. Другой Джон. «Какого покемона ты поймал, Тони?» – спросил Джон. На плече Тони сидел очень маленький покемон, и Джон не ожидал, что у Тони действительно есть покемон Алолан. Это был Милтон. Ну, это Милтон. Я поймал Митанга из Скайтера, с гордостью сказал Тони, все стальные. Скайтер пока не стальной, но после эволюции он станет стальным. Ясно. Ты сознательно пошел на них, не так ли? Спросил Джон. Конечно. Я не могу запятнать имя Железного Человека, с гордостью сказал Тони. Бэннер пришел с Рельцем на плече. Вероятно, Бэннер пошел за ними, потому что ему нужен был покемон, который мог бы успокоить его самого. Других покемонов ему поймать не удалось. После разговора со всеми Джон наконец узнал, кто каких покемонов поймал. Клинт, Роулит и Сейблэй, Оливер, Чармандер и Пичу, Флэш, Нинджаск и Вивайл, Стив, Камбускин и Крагунг, Диана, Картана и Тагипи, Артур, Лапрас, Татадил и Мантин, Уэйн, Даркрай и Голбот. Джон был очень удивлен покемонами Вижена и Уэйна. Они оба получили в свои руки мифических покемонов. Магиарна, как и Вижен, был искусственным покемоном. Магиарна был покемоном стального феерического типа, а Даркрай – знаменитым темным типом. Оба были мифическими. Вы действительно превзошли нас, не так ли? Сказал Бэннер Брюсу. Его кошмары не действовали на меня, поэтому я попросил его присоединиться ко мне, и он последовал за мной. Уэйн ответил так, как будто в этом не было ничего особенного. Но Джон чувствовал, что в душе Бэтмен был слишком счастлив. Все хотели увидеть своих мифических покемонов, но Джон сказал, что, вызвав их сюда, они только создадут хаос. Они могут проверить это в кольце позже. Они все пошли в кино. Все были заняты обсуждением новых покемонов и приключений за последний месяц. Даже Пиппер купила себе покемона. Это был Еевия. Наконец начался фильм, и начался он с того места, где показывали последнюю сцену после титров. Люди видели монстров на лицах других людей, и это происходило по всему миру. Лига справедливости, наконец, прибыла и остановила некоторые случаи, но не все были пойманы. После этого вся команда собралась на совещание и сказала, что это, скорее всего, магия, и им нужен кто-то, кто разбирается в ней. Уэйн сначала не поверил всему этому и отправился домой. Там он увидел имя Константин над своей комнатой и даже в ванной. Сцена сменилась и показала новое место, где британский парень по имени Джон Константин расправлялся с адскими монстрами. Да, это был анимационный фильм «Лига справедливости». «Темная лига». Только так он мог привлечь больше фанатов и должным образом показать людям магию. За последние несколько дней число его поклонников выросло настолько, что он даже не представлял, насколько это возможно. Всего за один месяц их стало 2 миллиарда. Джон был очень доволен тем, как все происходило. Фильм продолжался, в нем показывали схватку между демонами Ада и Джоном. Джейсон Блад, который тоже участвовал во всей этой азартной игре, как оказалось, тоже обладает сверхспособностями. Оказалось, что он может заменять собой демона по имени Этриган, демон, который дышал адским огнем. Наконец-то они узнали, что за человек Джон Константин. Огромный мудак, ему было наплевать на все, кроме самого себя. Бэтмен тем временем отправился на встречу с женщиной по имени Затаназе Затара, которая была бывшей Джона. Бэтмен пришел на встречу с ней, так как им нужна была помощь магической стороны, чтобы справиться с тем, что происходит в мире в данный момент. Дедмин, Бастон Брент, мертвец, которого наделила силой богиня по имени Рама Кушна, тоже появился, поскольку именно он попросил Константина о помощи и нарисовал свое имя на доме Бэтмена. Затем они отправились в дом Джона, дом Тайн. После встречи с ним Бэтмен наконец рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Лига в последнее время, и спросил, может ли он помочь. Джон принял приглашение после того, как все его убедили. Итак, теперь у нас есть 2 Джона. 2 Брюсов, похоже, было недостаточно, с усмешкой сказал Клинт. Все улыбнулись этому замечанию. Позже они все отправились на встречу с Ричи Симпсоном, старым другом Джона, который был на грани смерти. Джону удалось уберечь его от смерти. Даже духи смерти немного побаивались Брюса Уэйна, когда он приближался к ним. «Джон, а в других вселенных Брюс жив?» – осторожно спросил Тони, так как здесь даже духи смерти были напуганы. Во всех мультиверсах время течет по-разному. Поэтому, конечно, во многих вселенных Брюс мертв. Кто-то умер молодым, кто-то погиб во время миссии. Некоторые из них даже воскресли, серьезно ответил Джон. Что, воскресали? Это вообще возможно? Можем ли мы воскрешать людей? Пораженно спросил Бэннер, так как теперь даже ему стало интересно. «Это же не некромантия, не так ли?» – спросила Трис. «Поскольку ведьмы тоже обладают подобной магической силой». Глава 252. Новый человек. Глава 252. Новый человек. Некромантия? Ну, в одном случае да, но это не то, что ты думаешь. За воскрешение всегда приходится платить. Границы между измерениями становятся размытыми. Когда речь идет о воскрешении, это никогда не заканчивается хорошо. Впоследствии они получают больше боли, чем ранее могли предполагать, сказал Джон, глядя на Тони. «Я понимаю», — сказал Тони, понимая, что возвращение родителей ничем хорошим не закончится. «Хорошо», — Джон кивнул, но Тони тут же снова спросил. «Джон, а мои родители живы в других вселенных?» «В некоторых, да. Возможно, когда-нибудь ты даже увидишь их», — сказал Джон. Тони обрадовался словам Джона и с нетерпением ждал, когда этот день наступит. Фильм продолжался, когда Джон и другие отправились на расследование этого дела с помощью ключа Кешенти, который дал им Ричи. Они получили подсказку, но им нужна была дополнительная информация. Они снова вернулись к Ричи, чтобы узнать больше, но обнаружили, что он снова находится на грани смерти. Теперь это было еще страшнее. Джон и другие снова вернули его к жизни. Там же присутствовал и Джейсон, и, наконец, они узнали историю Джейсона. Он принадлежал к древним временам. Времена Мерлина, великого волшебника, который связал Ясона с Эртриганом. Мерлин тоже существует. У меня такое чувство, что все предания прошлого основаны на реальности, пробормотал Стив. Большинство из них действительно таковы, ответила Диана. Джейсон был там, чтобы получить в свои руки камень снов, так как это было очень мощное оружие, о котором слагали кошмары. После пробуждения Ричи они приступили к работе над подсказкой. Позднее Джон и остальные, следуя информации, полученной от Ричи, с помощью болотного черта выследили человека, ответственного за все эти кошмары. Они столкнулись с Феликсом Фаустом, но позже поняли, что не он был главным виновником. Это все время был Ричи. Поскольку он был близок к смерти, он решил сыграть в азартную игру. Он хотел использовать камень снов, чтобы сохранить себе жизнь. В камне снов оказался заперт Фейд, злой колдун из древних времен, и он захватил тело Ричи, когда тот узнал, что у него есть вторая часть камня снов. Позже им всем пришлось столкнуться с Фитом. Джону удалось убить его с помощью хитрости и помощи Бастона. Ричи тоже попал в ад. «Значит, ад существует?» – спросил Стив. «Думаю, да. Я не проверял», – ответил Джон, так как он действительно не проверял. Он мог бы использовать свой шлем, чтобы проверить, но это могло бы навести Мефисто на неверный след, поэтому он не хотел этого делать. Теперь наступило время посттитровой сцены. В ней различные члены Лиги Справедливости сражались с кучей злодеев. Зрители могли узнать злодеев из серии «Лига Справедливости. Без границ». Во время борьбы они увидели мальчика в костюме, который помогал испуганным людям. Фильм закончился этой сценой. «Так это ваш сын? Какое у него кодовое имя?» – спросил Беннер, так как теперь у каждого было свое кодовое имя. «Робин», – ответила Диана, так как все члены Лиги Справедливости знали его. После окончания фильма все отправились к кольцу. Несмотря на то, что фильм был замечательный, их больше интересовали покемоны. Уин и Вижн вызвали своих мифических покемонов. При виде покемонов у всех появились звездочки в глазах. «Мы должны все вместе устроить битву покемонов», — предложил Клинт. «Почему бы и нет», — сказала Трис, размахивая руками. Земля превратилась в огромную сцену. Все хотели устроить битву, и поэтому все присоединились к ней, кроме Джона. У него пока была только Аудина, поэтому он был судьей. Без всякого удивления Бэтмен выиграл все поединки. Почти во всех были победы и поражения. Удивило то, что Вижн и Диана сыграли в ничью. Все болели, наблюдая битвы, и не переставали удивляться силе покемонов. Поужинав, все разошлись по домам, и Джон тоже отправился в свою башню отдыхать. На следующий день, закончив работу, он отправился в Лондон, так как ему нужно было вызвать Константина и поговорить с ним. День. Сумма фанатских ценностей, необходимая для извлечения Джона Константина, 350 миллионов. Аво, Константин дорого стоит, извлеку его, и мне нужен еще один предмет, сказал Джон. День. Сумма фанатских ценностей, необходимая для извлечения посоха Шазама, посох волшебника, 400 миллионов. Черт, даже будучи неживым предметом, он все равно стоит столько. Затем Джон принялся вызывать их. Вышел Джон Константин в своем знаменитом пальто и с сигаретой во рту. Джон напрямую поделился с Константином своими воспоминаниями. «Чушь, другой мир, другая головная боль», — сказал Константин, узнав обо всем. «Вот почему у меня есть для тебя страховка. Возьми этот посох Шазама». «Я возьму дом тайн», — сказал Джон. «Шазам. Полагаю, это хорошая сделка», — сказал Константин, взяв посох волшебника. Он несколько секунд рассматривал посох, а затем убрал его в магическое невидимое хранилище. «Следи за магическими движениями. Скоро может начаться неприятная ситуация», — сказал Джон. «Не беспокойся», — ответил Константин. Глава 253. Кицели. Глава 253. Кицели. Джон вернулся домой и прямиком направился в дом тайн. Он часто менял свои дома, и вот, наконец, у него появился дом, в котором он мог провести вечность. Джон потратил 100 миллионов ЦФ на извлечение дома тайн. Возле башни судьбы он приступил к извлечению дома. Он позвал Аудина, и оба вошли внутрь. Поскольку в доме был свой дух, он появился рядом с Джоном, когда они вошли внутрь. Аудина не ожидала, что в их новом доме появится еще один человек. Дух посмотрел на Аудина и погладил ее по щекам. Дух полюбил Аудина сразу, как только увидел ее, и Аудина тоже была рада, что в доме живет еще один человек. Джона целыми днями не было дома, и она чувствовала себя немного одиноко. Теперь же ей было с кем поиграть. Затем Джон обошел просторный дом. Дом был большой, и в нем было все. Огромные спальни, многочисленные кухни и ванные комнаты, уютный камин и огромные холлы. В этом доме было все, о чем Джон мечтал. А теперь в этом доме был еще и дух, так что в целом Джон был счастлив. Дни шли своим чередом, и вскоре наступил октябрь. Джон не спускал глаз с земли, так как наступило время появления доктора Стрэнджа. Джон не знал, как будет развиваться сюжет, но он попытается спасти жизнь древней. Константин был привезен исключительно для этой цели. История Кицелия развивалась так, как и должна была развиваться. Он отправился похищать страницы Калиостро и сбежал, как только древняя появилась, чтобы остановить его. Он и его фанатики бежали, выйдя из лондонского санктума. Но, пробежав несколько метров, они заметили, что оказались в ловушке зеркального измерения. Таким образом, Кицели и его фанатики начали борьбу с древней в зеркальном измерении. Вскоре он понял, что победить не удастся, и открыл портал с помощью кольца для пращи. Зелоты побежали к порталу, чтобы спастись, но поняли, что портал закрылся сам собой. Увидевший это, Кицели повернул голову, чтобы посмотреть на древнюю, но увидел, что та все еще сражается с фанатиками. Он был в замешательстве от того, что только что произошло. Он снова открыл портал, но в следующую секунду тот закрылся. Времени у него оставалось мало, так как древняя начала убивать фанатиков. В этот момент открылся еще один портал, и из него вышел высокий светловолосый парень в пальто. Древняя прекратила бой в тот момент, когда в зеркальном измерении появился еще один человек. Зелоты тоже отступили, потому что не понимали, как в зеркальном измерении появился еще один человек, и даже заметили, что у него нет кольчуги. Этот вновь явившийся персонаж спокойно окинул взглядом творящееся сражение. Боевая ситуация совершенно не поменяла выражение его лица. Поэтому было ясно, что он повидал на своем веку немало резни. Древняя вздохнула, увидев это, потому что появление этого нового человека теперь изменило все. «Что, не хочешь продолжать бой? Это же зеркальное измерение, не так ли? Сражайтесь до смерти. Я здесь в качестве судьи и слежу за тем, чтобы участники не разбежались», — сказал мужчина. Кицели, не говоря ни слова, наколдовал кольца Радгаддара, чтобы сразиться с этим новым человеком, в то время как фанатики продолжали нападать на древнюю. Этим человеком оказался Джон Константин. Он смотрел на Кицелия из-под опущенных бровей, и его взгляд не сулил ничего хорошего. «Дружище, ты никогда не должен нападать на рефери. Твоя мать никогда не учила тебя правилам боя», — произнес мужчина, произнося заклинание и напрямую используя магию, выстрелил в Кицелия. Его отбросило на несколько метров, и даже его кольца Радгаддара не смогли защитить от магической атаки Константина. К этому времени древняя убила всех фанатиков, и остался только Кицели. Он понимал, что ему не удастся спастись. Он все еще не мог подняться после удара Константина, а древняя привязала его к себе, свернув пространство в зеркальном измерении. «Неприятный у тебя фокус», — Константин впервые заговорил с ней. Древняя секунду смотрела на него, прежде чем сказать: «Это он послал тебя вмешаться», она не стала называть имен, считая, что и так ясно, о ком идет речь. «Если ты спрашиваешь о мальчике Джеймсоне, то ты права», — сказал Константин. Теперь она была уверена, что за всем этим стоит Джон. Затем она посмотрела на Кицилия, который все еще стоял на месте. «Кицилий, в своем стремлении к власти ты причинил вред своему коллеге, и поэтому я дарую тебе смерть», — сказала древняя. «Ты просто лицемерка», — ответил Кицилий. Древняя ничего не ответила и развела руками. Пространство свернулось и стеной сомкнулось над Кицилием. Он не успел произнести ни слова в свою защиту. Таким образом, человек, ответственный за будущее вызывание Дармаму, умер очень рано. Увидев свою смерть, он повернулся к Константину и сказал: «Твоя магия немного темновата, и твоя тоже, верховный колдун, как и твоя. Похоже, мы оба принадлежим к одной категории». Константин улыбнулся при этих словах. Глава 254. Стивен Стрэндж. Часть 1. Глава 254. Стивен Стрэндж. Часть 1. Джон развлекался, слушая музыку, когда услышал стук в дверь. Дух дома открыл дверь, но его встретили лысая женщина и Константин. «Как поживаешь? Джон с тобой хорошо обращается?» – проговорил Константин. Древняя тоже была удивлена, что их пригласил дух. Она никогда раньше не приходила в дом Джона и даже в кольцо. В кольце она была впервые. Она чувствовала магическую силу дома тайны даже башни судьбы, расположенной неподалеку. «Обращается со мной лучше, чем ты когда-либо», – проворчал дух, и тут же, спохватившись, добавил безразличным тоном: «Проходите, пожалуйста». Джон, увидев их, пригласил пройти в каминный зал. Все сели. Дух принес чай для древней и стакан виски для Константина. «Значит, Кицилий мертв», — сказала древняя. Джон посмотрел на нее и улыбнулся. Первое задание, которое он дал Константину, было выполнено успешно. Будущее его больше не волновало. «Вот и хорошо, больше никаких Дармаму», — ответил Джон. «Да, а что тогда со Стрэнджем?» — спросил древняя. «А что с ним? Он все еще может быть магом?» — спросил Джон, смутившись. «Ты не понимаешь, а ты, ваши медицинские технологии не позволят Стрэнджу пойти по магическому пути», — проговорила древняя. «Подожди, я вообще-то забыл об этом. Ладно, если он попадет в аварию, я направлю его в Камар-Тадж. Так лучше», — сказал Джон, забыв о том, что медицинская технология на Земле опережает развитие медицины по меньшей мере на сотню лет. И хотя покемоны еще не были интегрированы в больницы, этот день был не за горами. Это еще больше укрепило бы медицинскую отрасль. «Тебе лучше сделать это. Твое вмешательство в дела Кицилия уже многое изменило. Я не хочу, чтобы Стрэндж пошел по другому пути», — строго сказала древняя. «Кого ты обманываешь? Стрэнджу суждено пойти по магическому пути, несмотря ни на что», — уверенно заявил Джон. На это древняя лишь пожала плечами и отпила чай. Ей очень нравился чай, который готовил для нее дух. Константин не проронил ни слова, наслаждаясь виски. «Есть ли шанс для Зе?» — спросил Константин наконец. Примечание переводчика. «Здесь Константин говорит о Затонне». «Возможно», — Джон ответил, что у него были другие планы относительно Зе. Она была слишком сильна и идеально подходила для другого человека, даже если бы он сам принял в этом участие. Допив свой чай, древняя ушла. Джон позвонил Гае и дал ей инструкции по ведению дела Стрэнджа, если оно появится в ближайшие несколько дней. Теперь Джон хотел узнать, действительно ли Стрэндж стал магом после такого мощного вмешательства. Перед отъездом Константин провел некоторое время в своем старом доме. Джон тоже отправился по своим делам. Следующие несколько дней прошли как обычно, и ничего существенного не произошло. Тем временем путь Стрэнджа не сильно отклонялся. Он шел точно по тому же пути, что и в оригинальной истории, и попал в аварию, в которой сломались кости его рук. Когда Стрэндж очнулся, он увидел, что его руки болтаются на бинтах. Когда он увидел свои руки в таком положении и боль, которую он испытывал, у него навернулись слезы. На его лице тоже были ужасные синяки. Потом он увидел, что рядом с ним сидит Кристина Палмер и смотрит на него. «Что случилось? Что они сделали?» – спросил Стивен. «Потребовалось много времени, чтобы найти вас. У вас сильно повреждены нервы. В ваши руки вставлены стальные штифты, так что у вас остались функционирующие руки», – сказал Палмер. «Зачем они это сделали? Разве у нас нет медицинских капсул, чтобы это прооперировать?» – спросил Стивен с еще большей болью в голосе. Корпорация Umbrella отказалась предоставить вам доступ, но вам оставлен номер телефона, чтобы вы позвонили, когда очнетесь. Вы когда-нибудь противостояли им, Стивен? Они никогда никому не отказывали. Вы первый, кому они отказали, сказала Палмер. Я никогда не делал им ничего плохого. Я признаю, что из-за них я стал беднее, но я ни разу не жаловался. Почему они так поступают со мной? Спросил Стивен. Не знаю. Отдохните сейчас. Потом позвоните им, когда будете в состоянии это сделать. Но не позволяйте себе высокомерно говорить с ними, Стивен. Я просмотрел отчеты. Только медкапсула могла бы спасти ваши руки. Я понимаю, Стивен сказал это раздраженным тоном, так как он действительно не знал, почему у него нет доступа к медкапсуле. Через два дня, когда Стрэндж почувствовал себя лучше, он наконец-то позвонил по номеру, указанному корпорацией Umbrella. Он очень волновался, постоянно напоминая себе слова Кристины Палмер, что ему нужно сдержать свои эмоции. Готовясь к разговору, у него в голове мелькнула шальная мысль, что, возможно, здесь все не так просто. И у представителей корпорации Umbrella действительно мог быть серьезный повод так поступить. Сначала он сомневался, так как не знал, кто находится на другом конце провода. Здравствуйте, это Стивен Стрэндж. Мне дали номер для звонка в корпорацию Umbrella. Глава 255. Стивен Стрэндж, часть 2. Глава 255. Стивен Стрэндж, часть 2. Здравствуйте, доктор Стрэндж. Это Джон Джеймсон. Стрэндж вздрогнул, услышав это имя. Он думал, что на другом конце провода будет какой-нибудь менеджер. Он не ожидал, что это будет сам главный босс. Джон был слишком знаменит и занимал слишком высокое положение. Он не понимал, чем заслужил внимание такого человека. «Мистер Джеймсон, я позвонил, потому что мне отказали в доступе к медицинским капсулам. Могу я узнать, почему?» Стивен вежливо спросил, поскольку не знал истинной причины. «Корпорация Umbrella отказала вам в доступе, потому что хотела показать тебе, как мало вы знаете, Стивен», — сказал Джон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Стрэндж, совершенно сбитый с толку. Но как только он это сказал, в его комнате появился странный символ. Символ засветился, и из него вышел еще более странный персонаж в золотом плаще и золотом шлеме. Стивен и Кристина, которая также находилась рядом, были удивлены. Она видела, как работает телепортация с помощью кольца, но это было совершенно иначе. «Вот что я имел в виду, доктор Стрэндж, когда говорил, что вы очень мало знаете. Вы, Джон Джеймсон?» – спросил Стивен. На его вопрос Джон снял шлем. Что удивило Джона, так это то, что у Кристины действительно был покемон. Но, к сожалению, это был не покемон, связанный с врачеванием. Это был Собл. Джон улыбнулся, увидев это, что означало, что покемоны начали нормальную интеграцию в общество. Никогда бы не подумал, что знаменитый мистер Джеймсон неравнодушен к театральным постановкам, сказал Стивен, изо всех сил сдерживая ругательство. Он не знал, почему ему не дали доступа к медкапсулам, но это его очень раздражало. Джон только улыбнулся на это замечание и сказал: «Что вы думаете о моем последнем фильме, доктор Стрэндж? Полагаю, вы его смотрели?» – спросил Джон. «Вы имеете в виду «Темную лигу справедливости»? Это был хороший фильм. Но какое отношение этот фильм имеет ко мне?» – спросил Стивен, который теперь был еще больше озадачен. «Как вы думаете, магия существует?» – спросил Джон, удивляясь еще сильнее. «Магия? Я верю только в то, что вижу, мистер Джеймсон. Пока я не увижу все своими глазами, я ни во что не верю. Пока что я считаю, что магия – это просто высшая форма технологии и ничего больше», – ответил доктор Стрэндж. Кристина, слушавшая его, тоже вздохнула. Такому человеку, как Стрэндж, было трудно принять магию. Он видел покемонов, и люди думали, что они обладают способностями из-за своих генов и физиологии. Они никогда не связывали их с какой-либо формой магии. «Вы думаете, что фильмы, которые я снимаю, это просто развлечение?» – спросил Джон. «Я не знаю, и меня это не волнует. Я просто хочу знать, почему мне не дали доступа к медкапсулам», – настаивал Стрэндж. Джон вздохнул, услышав этот ответ. Его высокомерие всегда было проблемой. У Тони тоже было высокомерие, но сейчас оно несколько поубавилось, после того как он узнал, что другие его версии более могущественны, чем он, особенно после того, как он узнал, что существует космический железный человек. Это стало его стимулом, и он усердно работал. Стрэндж еще не прошел через это. В оригинальном мире он стал немного скромнее после того, как древняя указала ему путь. Теперь ему нужно было показать Стрэнджу, как мало он знает. Джон не стал отвечать на его вопрос и прямо ударил его в грудь. Кристина и Стивен даже не успели среагировать на его удар. В этот момент астральная форма Стивена вышла из его тела. Несколько секунд астральная форма Стивена парила, прежде чем Джон вернул его в тело. «Все еще думаешь, что магия нереальна, Стрэндж?» – спросил Джон. «Что вы сделали?» – спросили они оба. Хотя Кристина не могла видеть астральную форму, она была напугана тем, что Джон ударил его. Она почти готова была вызвать полицию. «Что вы только что сделали? Что это было?» – спросил Стрэндж, не понимая, что произошло. «Я вытолкнул вашу астральную форму из вашей физической формы», – ответил Джон. «Все в порядке, Кристина? Я не причинил вреда Стивену. Вы можете не волноваться. С ним все в порядке», – сказал Джон Кристине. «Вы можете объяснить мне, что это было?» – снова спросил Стивен. В этот момент рядом с Джоном открылся портал. Из него вышла древняя. «Теперь это твой пациент, я не могу с ним справиться», – Джон первым сказал ей, прежде чем оба человека успели спросить, что происходит. Сегодняшний день стал огромным потрясением и для Стивена, и для Кристины. Сначала Джон как-то странно появился перед ними, а потом сказал, что это магия. Затем он стал выталкивать астральную форму из Стрэнджа. И вот уже открылся другой портал, который выглядел иначе, чем портал Джона. Появилась лысая женщина в древней одежде. «Что, черт возьми, происходит?» – вскричал Стивен, когда в его комнате появилась еще одна женщина, которую он никогда раньше не видел. Нервы Стивена Стрэнджа были уже на пределе. Глава 256. История, которой он не ожидал. Глава 256. История, которой он не ожидал. «Все в порядке, Джон. Дальше я сама», — сказала древняя. «Спасибо, тогда я пошел. Странно, конечно. Но если ты хочешь знать, почему я не дал тебе доступ к медкапсулам, она даст тебе лучший ответ. Когда-нибудь, когда ты будешь готов, ты сможешь прийти ко мне, и тогда я исцелю твои руки. Но я сомневаюсь, что ты выберешь это», — сказал Джон, прежде чем исчезнуть. Джон не хотел участвовать в этой встрече учителя и ученика. У него была своя работа. Хотя ему было немного любопытно, как она убедит Стрэнджа встать на магический путь. Но эта история могла подождать и позже. После возвращения он отправился в Дисней, чтобы поработать над следующим фильмом. Ему нужно было составить план следующего фильма. Поскольку у него уже были почти все истории, персонажи ему пока были не нужны. Аниме, которое он выпускал, было для него вполне достаточно. Все, что ему было нужно, это накопить как можно больше фанатских ценностей и позже наделить своих призываемых большей силой. Он думал, что сделает это к началу следующего года. Таким образом, целый месяц прошел без особых изменений. Джон даже зашел в Камар-Тадж, чтобы узнать, не присоединился ли Стрэндж. И, как и ожидалось, он действительно выбрал магический путь. Он был рад этому. Так, по крайней мере, в этой истории не было никаких изменений. Он даже поговорил с ним несколько минут, прежде чем вернуться обратно. В один прекрасный день в начале ноября, когда он работал в Дисней с режиссерами и актерами, открылся магический портал, и из него вышел Константин. Все были удивлены внезапным появлением человека из странного круга, похожего на портал. «Джон, у нас проблема», — сказал Константин с очень серьезным лицом. Его даже не волновали странные взгляды, которые все на него бросали. «Зачем ты здесь, Константин?» — спросил Джон. Но он понимал, что Константин никогда бы не пришел к нему, если бы ситуация не была очень тяжелой. Он явился через портал из кольца для прощи, а не с помощью своей магической телепортации. «Стена мультивселенной разрушается, Джон. Она послала меня сюда, чтобы сообщить тебе об этом и попросить помощи против того, что придет с другой стороны», — сказал Константин. «Что?» — у Джона расширились глаза, когда он услышал это. «Стена мультивселенной, похожая на стекло, отделявшая одну вселенную от другой, отвечала за разделение всех вселенных. Это была одна из самых трудноразбиваемых вещей. Джон мог сломать ее и пройти сквозь нее, так как в этом заключалась сила доктора Фейта. Лишь немногие могли прорваться сквозь нее. Наблюдатели были одними из них. Джон не стал больше ничего спрашивать и надел шлем судьбы, который незримо парил рядом с ним. Он сразу же переоделся в полное облачение доктора Фейта и исчез вместе с Константином, даже не спрашивая больше ни о чем. Все сотрудники, находившиеся рядом и видевшие это, были ошеломлены. Они не понимали, что произошло, пока один из сотрудников наконец не сказал: «Разве это не похоже на доктора Фейта из мультсериала? Разве наш босс, доктор Фейт?» У Кевина расширились глаза, когда сотрудник сказал это. Он понял, что нужно разобраться в ситуации, и поэтому быстро сказал: «То, что сейчас произошло, никогда не должно покидать эту комнату. Никогда. Если вы хотите остаться в кольце, вам всем лучше забыть то, что вы только что видели. Поскольку наш босс никогда не показывал миру, что он, доктор Фейт, вам лучше сохранить эту новую информацию в своей глубокой памяти, чтобы она никогда не увидела свет. Мне не хотелось бы увольнять никого из вас, если произойдет утечка информации». Все понимали, что все, что произошло, не должно выйти наружу, иначе они потеряют ту привилегию, которой все это время пользовались в кольце. Тем временем возле древней появился Джон с Константином. Он увидел, что все маги находятся в боевом состоянии, во всеоружии со щитами. Среди них он увидел даже Стрэнджа. «Что происходит?» – спросил Джон. «Мы понятия не имеем. В стене мультивселенной вдруг появились трещины, и через минуту-другую из них что-то появится», – ответил Морда, оказавшись рядом с древней. «Верховный колдун, это Дармамму?» – спросил Джон, подумав, что это может быть он, так как Дармамму мог пробиваться силой. И хотя он только что остановил свое продвижение, но он был очень могущественной сущностью. «Нет, если бы это был он, я бы это почувствовала. Это нечто другое, чего я никогда раньше не видела. Это не один человек, это три человека», — сказала древняя. Джон с помощью своей магии заглянул в шлем за стену. Но то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Он никак не ожидал увидеть этих трех людей за всю свою жизнь. Теперь Джон знал, что ему обязательно придется сражаться, и эта битва решит вопрос жизни и смерти его вселенной. «Мстители, нам нужна ваша помощь», — сказал Джон, размахивая руками. Примечание автора. Теперь эта история отходит от МЦУ и официально вступает в мультиверс. Добро пожаловать в комиксы. Глава 257. Битва за вселенную. Глава 257. Битва за вселенную. Как только Джон сказал это, все мстители появились из ниоткуда. Некоторые из них были даже не в хорошей одежде. Геральт даже был полуголым в купальном костюме. Все были удивлены тем, как их телепортировали, да еще и в другое место без их согласия. И только потом увидели множество странного вида мужчин и женщин с магическими кольцами и щитами. Магия Джона позволяла ему телепортировать людей из одного места в другое, когда ему это было нужно. «Что за черт?» – закричал Пьетро. «Не спрашивай. Сейчас из этого треснувшего стекла выйдут люди. Они обладают силой, превосходящей твое воображение. И несмотря ни на что, не позволяй им говорить на своем языке. Даже если вы умрете, не позволяйте им говорить. Потому что если мы позволим им это, наша вселенная будет уничтожена». Джон сказал это, не дав никому даже высказать протест. «Ты шутишь?» – спросил Тони. «Нет», – ответил Джон с достойным лицом. При этих словах треснувшее стекло наконец разбилось, и из него вышли трое странного вида мужчин. На них были черные шинели, но больше всего бросались в глаза их огромные маски. Маски были золотистого цвета с заостренными боками, и на них был нарисован один огромный глаз. Они поняли, что это не настоящий глаз, потому что в нем не было ни одного отверстия. Джон не стал даже разговаривать с ними, а сразу бросился в атаку. Другие тоже последовали за Джоном, так как доверяли ему. Так как он сказал, что эти люди опасны, они все напали вместе с Джоном. Тони и Уин надели нано-броню, а Трис и Йен использовали магию для атаки. Все использовали свои самые сильные приемы одновременно. Все их атаки объединились и обрушились на них. Раздался сильный взрыв. Через секунду пыль осела, но удивило то, что с троими пришедшими ничего не случилось. И в этот момент они поняли, что к этому бою надо подходить более серьезно. Бэннер превратился в Халка, а Флэш и Пьетро приготовились бежать на полной скорости, чтобы нанести им удар. Когда они приготовились к атаке, один из них произнес какое-то письмо на неизвестном им языке. Затем другой мужчина произнес еще одну букву, о которой, как и о предыдущей, никто не имел ни малейшего представления. «Нет!» – закричал Джон и сразу же применил магию огня, чтобы поразить последнего из троих, который еще не заговорил. Магия огня была настолько сильной, что третьего человека отбросило на много метров. Джон даже использовал алхимию пламени, добавив в нее силу философского камня, который он хранил на амулете Анубиса. Этот день был одним из тех, когда ему понадобилось использовать философский камень. Пострадавший от огня человек снова поднялся на ноги. Даже после такой сильной огненной атаки его не удалось убить, но сгорели плащ и маска. Теперь все впервые увидели лицо человека. Он был лысым и похожим на человека, но поразило то, что у него не было ни одного глаза. На лбу у него был только странный черный символ. Рот выглядел так, словно был пришит к лицу, как у Джокера. Что вы все разбегаетесь? Вы все хотите умереть? Это битва за ваши жизни и всех в этой вселенной. Атакуйте! Крикнул Джон. Все не стали больше сдерживаться и, используя магию, технологии и все, что было у них в арсенале, атаковали всех троих. Так как убить их так просто было нельзя, все они использовали свою самую сильную магию. Даже древняя выглядела серьезно и принял участие в схватке. Джон использовал для атаки магию и алхимию с помощью философского камня. Он нисколько не сдерживался. Другие тоже последовали его примеру и атаковали. Бэтмен использовал адскую броню, а Тони – свой кровоточащий край. Флэш и Пьетро бегали вокруг и наносили удары по троице при каждом удобном случае. Ванда с помощью телекинеза подняла одного из них и повалила его на землю. Трис и Йен использовали магию. Аквамин и другие использовали оружие, чтобы нанести им удары. Глава 258. Личность врага. Глава 258. Личность врага. Цири удалось снять маску с другого парня, и он выглядел почти так же, как и тот, что потерял маску ранее. «Кто они, черт возьми, такие? Почему они такие сильные?» – спросил Тони, посылая ракету в одного из них. Он только что произнес букву, и из атаки Джона они поняли, что все должны сосредоточиться на том, чтобы не дать двум другим произнести еще одну букву. И на этот раз все объединились, чтобы помешать другому парню произнести еще одну букву, что им и удалось. Даже если эта атака не убила их, она помешала им произнести еще одну букву. Но не успели они порадоваться, как из разбитого стекла в воздухе появились еще четверо парней в такой же одежде, как и первые трое. «Ох, пошел я», — проговорил Хэл, увидев, как появляются еще четверо. «Нет смысла ругаться. Нам нужно сражаться. Отдавайте все силы. Создайте небольшие команды и атакуйте их. Убедитесь, что вы остановили их, чтобы они не могли говорить», — сказал Уэйн. «Я очень хочу знать, откуда они взялись», — сказал Флэш, который только что появился, чтобы поговорить с ними. «Барри, отдели их всех друг от друга. В этой битве нам всем тоже нужно вывести своих покемонов», — сказал Уэйн. И все вызвали своих покемонов, и больше никаких указаний не потребовалось, так как они снова начали атаковать, чтобы противостоять новым врагам. Джон, видевший все это, был в ярости. Он действительно не ожидал, что их вселенную посетят эти люди. Это были черные жрецы, также известные как полевые хирурги мультивселенной. По сути, они являлись белыми кровяными тельцами мультивселенной. Это был защитный механизм мультивселенной, чтобы остановить ее разрушение. Но Джон тоже был в замешательстве, ведь он знал историю о черных жрецах. Поэтому, когда они появились, он уже проверил свою землю на наличие человека, за которым могли прийти черные жрецы, но не нашел его. Этим человеком был Уэн Рис, человек-молекула. Поэтому Джон был в основном в замешательстве, так как не знал причины появления черных жрецов. Но это не помешало Джону попытаться остановить черных жрецов. В сущности, они представляют собой единый разум, а их силы связаны с их буквами. Один человек может произнести только одну букву, а когда все черные жрецы произносят буквы по порядку и составляют слово, они, по сути, могут переписать реальность. Например, если есть много черных жрецов и все они произнесут слово «разрушение», тогда слово действительно сбудется, и вся вселенная будет уничтожена. Поэтому Джон боялся их и изо всех сил старался не дать им договорить слово. Даже если он не мог понять их слов, он должен был помешать им закончить свои слова. С появлением четырех новых черных жрецов все стали более серьезными в борьбе. Они разделились на небольшие команды магов и мстителей и сражались с ними. Черные жрецы наконец перестали защищаться и теперь активно нападали. Несмотря на то, что они пытались произнести свои буквы, мстителям и магам удавалось не дать им закончить слово. Даркра и Ванда даже попытались вторгнуться в сознание черного жреца, но в ответ получили урон. Они поняли, что силы, управляющие сознанием, на них не действуют. «Что ты видела, Ванда?» – спросила Йен, защищаясь от атак магии черного жреца. «Информацию. Много информации. У них коллективный разум. Мы никогда не сможем контролировать их разум. Это было бы самоубийством», – ответила Ванда. Цири тем временем сильно разозлилась и, использовав свою мерную силу на мече, отрубила голову одному из жрецов. Эта внезапная смерть черного жреца заставила их всех прекратить атаку. Джон подумал, что наконец-то появился свет в конце туннеля, так как увидел, что черные жрецы перестали атаковать. Но в следующее мгновение он увидел, как из туннеля выходит еще 5 черных жрецов. «Вы что, издеваетесь?» – сказал Джон очень сердитым тоном. Затем он начал использовать магию биоделения, чтобы создать несколько своих копий. Это было в точности как с клонами Стрэнджа во время Войны Бесконечности на Титане. Затем главный Джон превратился в Феникса. Мстители поняли, что сейчас Джон очень зол. Он никогда не использовал свои способности Феникса на таком близком расстоянии, так как это могло навредить другим членам команды. Но сейчас, после того как из-за разбитого стекла появились еще 5 участников, Джону было все равно. «Мы можем сражаться так весь день, но вы проиграете. Лучше пусть выйдет лидер черных жрецов. Мне нужно с ним поговорить», — сказал Джон. Появившиеся черные жрецы прекратили атаку и несколько секунд смотрели на Джона. «Зови своего лидера или мы можем продолжать бой так. Я не против привлечь к этому бою Асгардов. Они с радостью присоединятся к нам, а с их количеством мы легко одолеем вас», — сказал Джон. Но как только он это сказал, рядом упал радужный мост. Из него вышли Тор и его друзья. Вероятно, один и Хеймдалль видели, как они сражаются из Асгарда, и послали их на помощь в этой битве. «Видите, даже Тор здесь. Лучше позовите своего вождя. Я уверен, что он слушает и наблюдает за всем этим», — снова сказал Джон. Глава 259. Предводитель. Глава 259. Предводитель. Черные жрецы дружно повернули головы, посмотрели друг на друга и после минутного раздумья встали в шеренгу, освобождая место для нового человека, появившегося из прохода в мультивселенную. Когда черные жрецы подготовились к приходу своего начальника, все увидели появившегося из прохода через вселенную человека в таком же наряде, как и у других черных жрецов. Единственное отличие заключалось в том, что этот новый человек был одет в более странную и большую маску. Он медленно левитировал вниз, направляясь к ним. Джона раздражала вся эта медленная театральность лидера, особенно когда он знал личность их начальника, поэтому он сказал: «Константин, дай мне посох». «А, конечно, приятель», — сказал Константин, бросая посох Шазама Джону, который все еще находился в форме Феникса. Джон поймал посох своими когтями и закричал: «Шазам!» В следующий момент с неба на него обрушилась огромная молния. В тот момент, когда молния упала, форма Феникса, на крыльях которого был огонь, теперь дополнилась искрами молнии по всему телу. После того, как осела пыль, образовавшаяся после удара молнии, Феникс выглядел совершенно иначе. Он стал таким огромным, что его могли видеть даже жители города Катманду. Вокруг него сверкали молнии, а вместо синего огня был оранжевый. Джон не стал терять времени и сразу же полетел в сторону лидера. Лидер не успел даже понять, что произошло, как был схвачен когтями Джона и с огромной силой отброшен к снежным горам сзади. Сила броска была настолько велика, что лидер, по сути, прошел через ряд горных хребтов, прежде чем остановиться. Это разрушило множество гор. Все были ошеломлены столь неожиданным поступком Джона. Никто не знал, что у Константина есть посох Шазама, и еще меньше людей имели представление об этом посохе. Древняя, увидев, что горные хребты рушатся, приказала магам остановить сход гор и лавин, чтобы они не убили людей, живущих у подножия гор, а сама приготовилась к ответному удару черных жрецов, но, к удивлению, никто из черных жрецов не сдвинулся с места. Джон же так быстро полетел в ту сторону, куда бросил лидера, что лишь немногие смогли понять, что Джон улетел, а остальные подумали, что он просто исчез. Джон нашел лидера лежащим на обломках. Джон ударил по лидеру молнией и огнем, используя всю свою силу. Лидер, только что поднявшийся на ноги, был снова поражен такой мощной атакой. Его снова отбросило на несколько миль, после чего он остановился. Затем Джон снова проделал тот же цикл с лидером, прежде чем тот успел произнести хоть слово. Эти действия Джона были видны всем. Даже со спутников Земли теперь могли видеть, как такая огромная птица Феникс летает вокруг и производит разрушения. Несмотря на то, что никто не погиб, Гималайский хребет теперь официально стал одним из хребтов, где находятся самые низкие вершины. Гора Эверест полностью исчезла. Все правительства, увидевшие это, испугались и немедленно вызвали Фьюри. Ник Фьюри, не имевший ни малейшего представления о том, что произошло, позвонил Уэйну и получил лишь расплывчатый ответ о прибытии врагов из другой вселенной и борьбе Джона с ними. После 5 минут полета вокруг лидера и использования всех возможных атак на него, он взял лидера в свои когти и вернулся на то место, откуда все началось. Затем он бросил лидера в центр, где находились все присутствующие. Черные жрецы, на удивление, никак не отреагировали на происходящее. Маги ушли на охрану разрушающихся полигонов. И даже некоторые мстители, увидев отсутствие реакции со стороны черных жрецов, присоединились к ним. Лидер казался мертвым, так как большинство из них считало, что каким бы сильным ни был человек, от такого непрерывного и мощного нападения не устоять. «Отличный трюк, вызвал лидера и убил его. Мы должны использовать такие стратегии», — сказал Артур. «Если бы все было так просто. Я знаю, что ты жив, Стрэндж. Ты можешь перестать притворяться мертвым», — сказал Джон. Древние, Стивен, Морда и некоторые другие маги вздрогнули при упоминании имени Стрэнджа. Мстители ничего не знали о Стрэндже, поэтому никак не отреагировали. Лидер, который, казалось, был мертв, медленно поднялся. Все были удивлены, так как не ожидали, что кто-то сможет выжить после такого нападения. «Из чего сделано тело этого парня, вибраниум?» — спросил Стив, так как это был самый прочный из известных им металлов. «Нет, он использует буквы для самозащиты». «Разве не прав Стрэндж?» — сказал Джон. Лидер, наконец, снял маску и показал свое лицо, и то, в чем некоторые из них сомневались, оказалось правдой. Это действительно был Стивен Стрэндж. Те, кто сражался последние 15 минут, узнали его и повернули головы в сторону человека, на которого тот действительно был похож. Даже несмотря на синяки на лице, мстители смогли разобрать его личность. «Почему эти два парня выглядят одинаково? Он что, лидер этих людей из другой вселенной?» — спросил Пьетро. Глава 260. Черная зима. Глава 260. Черная зима. Джон ничего не ответил, но спросил. «Почему ты здесь, Стрэндж? В нашей вселенной нет человека-молекулы, и вторжения тоже нет. Лучше объясни мне, а то я не против запереть тебя в таком месте, где ты не сможешь произнести ни слова, не говоря уже о том, чтобы закончить предложение.